«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция первая. Футбольная трансляция и канон. В прошлом столетии жил один важный композитор. Его звали Джон Кейдж. Суперспособностью Кейджа было умение видеть музыку во всем. Часто мы произносим фразы вроде «О, твои слова – музыка для моих ушей», когда нам сказали что-то долгожданное и приятное. Или «Тссс, вслушайся в музыку весеннего леса», когда мы хотим поэтически сравнить журчание ручьев и птичий щебет с симфонией. Но все-таки в эти моменты мы не считаем, что речь человека или чириканье птиц – музыка вот в таком привычном смысле. Наши слова всего лишь метафора, то есть сравнение. Открытие Кейджа состояло в том, что любой звук – свисток чайника, звон музыкальной шкатулки, рычание грузовика – правда является музыкой, которую можно слушать так же, как оркестр в концертном зале. Нужно только поместить ее в правильные обстоятельства, как картину в раму. В этом цикле мы будем рассказывать про звуки, которые вы слышали тысячу раз. Они окружают вас дома, в транспорте, на улице, льются с экранов, вы совсем их не замечаете. Мы будем искать в них музыку, а потом придумывать, что интересного можно сделать с нашей находкой. Помните такую ситуацию? Во время разговора с кем-то по видеосвязи раздается ваш собственный голос эхом. Обычно это сбивает с толку. Слышишь самого себя, а через секунду себя же из динамиков. Ужасно неудобно. Или представьте такое. Две компании друзей смотрят прямой эфир футбольного матча на разных этажах дома. Одни смотрят телетрансляцию по телевизору, а вторые — интернет-трансляцию, например, на ноутбуке. Из-за того, что способ трансляции не одинаковый, разной будет и ее скорость. Первая компания, которая смотрит по телевизору, видит все события на пару секунд раньше. И их радостные крики заранее сообщают второй компании, что через мгновение будет забит гол. А что, если бы в доме была еще третья группа людей, которая смотрела бы ту же самую трансляцию, но, например, с телефона? Эта речевая каша на самом деле совсем не каша. Давайте разберемся, как устроено шумовое пятно, которое только что у нас получилось. Во-первых, здесь есть три пласта звучания, три одинаковые трансляции, наложенные друг на друга. Если мы отключим любые две, оставшееся будет звучать совершенно полноценно. Получается, что у нас есть три равноправных слоя звуковых событий. В музыке такая ситуация называется полифонической. А устройство музыкальной ткани, где есть несколько полноценных уровней событий, — полифонией. Послушайте, как это звучит. Из-за того, что музыкальные звуки более определенны по высоте, чем звуки речи, музыкальная полифония звучит для нас привычнее. Однако она может быть и более неожиданной, например, вот такой. Послушайте, например, здесь, как голоса с одной и той же музыкой вступают один за другим. Что общего у двух этих музыкальных примеров и нашей с вами несинхронной трансляции футбола? Во всех этих случаях несколько пластов информации звучат лесенкой. Такая лесенка в музыке называется каноном. Один канон вы точно знаете. Старинная французская песенка. Некоторые считают ее народной, некоторые говорят, что ее написал знаменитый французский композитор XVIII века Жан-Филипп Рамо. Речь тут про сонного братца Якова, который никак не хочет вставать. Правда, существуют и другие версии текста. Одну и ту же простенькую мелодию поют несколько голосов, вступая с запаздыванием. Послушайте, какой красивый слоеный пирог получается в результате. Особенно любили каноны примерно 500 лет назад. Послушайте, как красиво это звучало. Эта эпоха с 14 по 16 век называется Ренессансом. Ренессансные каноны были, очень замысловатыми. Представьте, что нашу футбольную трансляцию смотрят не на 3, а на 9 или 10 экранах. И на всех гол забивается в разное время. Еще каноны можно было по-всякому усложнять. Например, второй голос, тот, что начинает с запаздыванием, мог исполнять свою партию, пропевая ноты не слева направо, как обычно, а справа налево. То есть вместо «братец Яков» получается «братец Яков». Кто-то может сказать, одно дело музыкальный канон, где голоса красиво переплетаются, как нити в полотне, а совсем другое дело речевой, где ни слова нельзя разобрать. Музыканты, дескать, пользуются звуками, поэтому у них получается гораздо лучше. В каком-то смысле все так и есть. Но с другой стороны, мы можем отыскать очень много примеров красивейшей музыки XX века, авторы которой пользовались речью, как музыкальным звуком. Послушайте, например, эту радиопрограмму знаменитого пианиста Глена Гульда. Лет 50 назад он вел экспериментальную передачу в своей родной стране, Канаде, гигантском холодном крае к северу от Соединенных Штатов Америки. Канада природой и климатом, и масштабами во многом похожа на Россию, но вот людей там живет почти в 4 раза меньше. Глен Гульд сделал для канадского радио этот красивый и очень странный проект, посвященный северу и уединению. Несколько человек рассказывают здесь о своем опыте жизни на пустом, величественном и холодном севере. Их монологи звучат одновременно, как будто бы доносясь до нас с разных сторон. Это разные истории, не совсем так, как в нашем примере с футбольным матчем, где текст трансляции один и тот же. Но многие их мысли продолжают друг друга эхом, как каноны. Это настоящая речевая полифония, а еще несомненная музыка, которую, мне кажется, можно слушать как песню, а не как рассказ. А как вы считаете? Most of them, they don't want to leave their home. Many of them, think, won't give their home away. But the right now, the North American continent has been almost part of the past. They are going to be there till the day they die. I'm sure of that. Like the economic criterion is not the only criterion that should be used. Before they completed the story, this chap found them to that's happening. I suppose I could leave. Found himself the first evening there, I don't think I'd be anxious to leave it. They always want to come back to the stuffed codfish. Some people might feel well we're behind the main. There's no isolation as far as I'm concerned. Just by a long way from home. What means more I don't want to have to think of so many things makes it so wonderful. The way of life, the easy pace. people, the scenery. We are and where we're going and having some purpose in life. В следующей лекции о том, почему музыка из «Ну погоди» так хорошо запоминается, зачем композиторы ищут баланс между новым и привычным, и как секвенция помогает им в этом уже сотни лет. Кусь, кусь.